Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Казалось бы, вдруг ни с того ни с сего, но чего нам обсуждать эти сказки? А я иногда думаю, а может быть, дело все в том, во всем, что с нами происходит, что мы когда-то эти самые сказки недообсудили, так и не научились понимать, кто же он такой, мальчик с пальчик, запомнившийся нам с детства. Я когда-то спросил одну из своих помощниц, какая любимая сказка твоего детства? И она, не задумываясь, ответила: «Мальчик с пальчик». Я вот думаю, что, пожалуй, моя тоже, потому что она как-то не раз и не два вспоминалась мне в этой жизни. Бродячий сюжет, так называются такие сюжеты в мифологии. Сказки про мальчика с пальчика есть практически у всех народов. Мы чаще всего вспоминаем, и я надеюсь, что сегодня будем вспоминать вместе с вами короткую сказку из сборника Шарля Перро. Французский вариант этой сказки. Один из самых полных вариантов изложения этого бродячего сюжета. Так что в первую очередь сегодня я имею в виду сказку «Мальчик с пальчик» из сборника Шарля Перро. Но такая же сказка есть и у братьев Гримм. Есть несколько русских народных сказок, в которых главным героем выступает все тот же самый персонаж. Это «Мальчик с пальчик». Правда, русские сказки записывались в России гораздо позднее, чем записывались народные сказки в Германии и во Франции. Однако в наших сказках есть множество деталей, которых как бы недостает к сюжетам сказок более древних. Я знаю аналогичную скандинавскую сказку, аналогичную сказку с Карибских островов, аналогичную сказку, по-моему, нашей Осетии. Как бы, да, пожалуй, нет народа, в котором нет этого сюжета. А кто он такой, мальчик с пальчик, дорогие радиослушатели? Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить в прямом эфире. Наш телефон 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». 495, это код города Москвы, 956-1514. Это московский телефон, по которому мы ждем в этот последний час уходящего дня ваших звонков. И обсуждаем мы тему, кто такой мальчик с пальчик и почему эта история, которая и у братьев Гримм, и у Шарля Перро, есть история о встрече чего-то очень-очень маленького и доброго с чем-то очень-очень большим и злым. Это сюжет о встрече мальчика с пальчик с людоедом. Не просто с людоедом, а с целой семьей людоеда-великана. Великаны, людоеды. И тот, и другой персонаж, если вы обратите внимание, все время встречается в наших размышлениях, каких-то этнографических поисках. Еще немцы и русские в 40-х годах искали следов великанов, которые покоятся на Тибете. Все время где-то в новостях всплывают новости, что этих великанов все-таки нашли. И вообще, есть ли народ, у которого нет вот этой истории о людоедах? В семье героев Шарля Перро, в семье дровосека, было семеро сыновей. Между прочим, две пары близнецов по 10 лет, два близнеца по 9, два близнеца по 8 и один младшенький 7 лет. Вот он и был мальчиком с пальчиком. И, наверное, цифры эти тоже не случайны. Но самое поразительное, там папа все время пытался избавиться от своих детей и дважды заводил их в лесную чащу, чтобы они заблудились и их съели дикие звери. или они погибли от голода, потому что у него не было денег на то, чтобы кормить такую ораву. Страшная такая вещь. Что же это, папа прямо так хотел уничтожить своих детей, а мама разрешала? Или о каких-то более сложных вещах идет речь в сказке? Почему они так запоминаются? Почему помнятся всю жизнь, даже к старости? Имеет ли этот сюжет отношение к нашим дням? Да самое прямое и непосредственное. Этот сюжет все время так или иначе осуществляется в нашей жизни. Вот совсем недавно пошел 7-й день, как скончался знаменитый, легендарный мальчик с пальчик 20 века Майкл Джексон. Ну и правда, это маленький, небольшого роста человек с поразительным голосом, потрясающей пластикой, с 5 лет. Он непрерывно пел, участвовал в шоу-бизнесе и так никогда и не вырос. Ну разве можно представить себе Майкла Джексона глубоким стариком? Да и любимой его историей была сказка про Питера Пэна, а это всего-навсего вариант, более развитый вариант истории о мальчике с пальчик. Этакий вечный мальчик. Ну, разве можно себе представить мальчика с пальчик с стариком? Нет, он всегда мальчик. Закончилась жизнь, и закончилась некая притча этой жизни. И вдруг с удивлением в этой жизни узнаешь знакомый до боли сюжет. Вот о том, что же значит этот сюжет, кто такой мальчик с пальчик, кто такой людоед, почему они все время встречаются и в нашем сознании, и в нашей реальности. Можно сказать, что мальчик с пальчик Майкл Джексон все время пытался обмануть великана-людоеда под названием мир. И в конце концов мир его таки сожрал. Да, вот если посмотреть назад на эту историю. Но сожрал ли? Впрочем, давайте об этом поговорим уже в прямом эфире по телефону 495-956-1514 после песенки Майкла Джексона, которую он спел. Боже мой, даже не верится, уже 36 лет тому назад. To leave. Ну, действительно. Вот в этой притче, когда человеческая жизнь кончается, как кончилась жизнь Майкла Джексона, вдруг становится ясно, что его жизнью Бог писал притчи, мы много говорили об этом. Так вот, умер ли он? Но на самом деле, мальчик с пальчик Майкл Джексон не умел жить. Он вырос в странной, тепличной, безумной среде шоу-бизнеса, практически в непрерывных гастролях, и все время пытался остаться маленьким ребенком и окружал себя, как вы знаете, детьми, за что и получал обвинения. Ну, не получалось у него, миллионера, никакая реальная жизнь. Только сказку пытался построить, и она в этой реальности никак не получалась. Но не получалось, и все. А вот когда он умер, вроде бы когда людоед мира и реальности его сожрал, он вдруг добился того, чего хотел. Он вдруг остался жив, потому что на самом деле его жизнь... В его мелодиях, в его клипах, в его песнях, в колоссальной популярности его, которая в последнее время, разумеется, он 10 лет не выступал и не записывался, в последнее время стала падать. И вдруг он умер, сожранный людоедом, и остался жив. Вот ведь странная какая история. Может быть, в ней спрятана разгадка нашей сказки. Здравствуйте, Андрей. Как вы думаете? Здравствуйте. Я думаю, извините, намного проще. Давайте. Хочу поделиться. Но сначала, простите, должен оговориться, что с удовольствием поговорил бы о лучше мальчише-кобельчише. Под песни Зыкиной. Доброе, светлое и память. Да, кстати говоря... Тема задана, и, кстати, одна другому не противоречит. Мальчишки-мальчишки — наш советский «Мальчик с пальчик». Абсолютно точно. А феномен популярности сказки «Мальчик с пальчик», по-моему, прост. Когда добро, пускай такое маленькое, встречается со злом таким большим, оно все-таки побеждает его, и нам хочется верить, что добро, как бы мало оно ни было, победит зло, как бы... Вооруженно, сильно и велико оно ни было. Вот ведь действительно. Да и вот ведь в чем вопрос. А могут ли существовать... Может ли существовать одно и другое... Одно отдельно от другого? Ну, существовал бы в сказочном пространстве мальчик с пальчик, если бы в нем же не было людоеда-великана. Вот ведь в чем дело. Нужен бы был... Мальчишки-мальчиш, представляете, без врагов, без, как они там, капиталистов. Но не надо смешивать это две стороны. Там, они диаметрально противоположны. Там слово какое-то такое есть, плохиши, да? Вот плохиши, без них мальчишу куда силу свою девать? Нет, это я так, я, конечно, согласен с вами. Но ведь... Это два полюса, которым не соединились. Но ведь вот в чем дело. Да и сходятся они, сходятся. В сказке они и сходятся. Искра между ними проскакивает, когда они сходятся. Искра проскакивает, но сходятся они еще как сходятся. Сходятся на поле битвы. Да, и в сказке всегда побеждает добро. Но а про диалектическое победа единство, его, что мы имеем в виду, победа двух противоположностей. Его, единство и борьба двух противоположностей. Но победа, если вы имеете в виду Гегеля, то там все сложнее. Я имею в виду Маркса. Проблема вот в чем. Диалектика. Диалектика не Марксова, он ее у Гегеля заимствовал. Ну, неважно, Андрей, это сложная история. Поэтому я тут что хочу сказать. Я хочу сказать, по всей видимости, диалектика это даже в сказке отнюдь не бессмысленно. Ну, совсем. О, да. И это значит, что и то, и другое что-то значит. Почему мальчик с пальчик такой маленький? Или мальчишки-бальчиш? Почему они дети? Чтобы вселить нам уверенность в том, что добро, каково бы мало оно ни было, победит зло, я уже повторяюсь, извините. Как бы вооружено, сильно и... То есть это просто гипербола, это, да? Это дает нам надежду, да-да-да. То есть это просто гипербола, как бы усиливает... Чтобы доказать эту истину в самом ее таком резком очертании. В самом ее... Наглядном. Резком очертании. Ну, большие герои, крупненькие, типа Ивана Дурака, они разве этого доказывают хуже? Но им немного легче было победить, чем мальчик с пальчиком. Или вот богатыри. Или вот вариант, кстати, сказки про мальчика с пальчик, тоже нам общеизвестный, храбрый портняшка, да? Он же тоже там одним махом, семерых побивахом. Нет, я это так... Это все укладывается в диалектику маленького человека. В диалектику? Но в данном случае обычно он унижен, оскорблен, а в данном случае нам особенно ценно, что он выходит победителем. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Да, конечно, сказка именно об этом. Но почему она становится в детстве любимой? И почему все-таки, зачем нужна такая гипербола? Дело в том, что встречается она, конечно, вовсе не только в сказке. Вот, например, в одном из вариантов русской народной сказки про мальчика с пальчик. Нужно для того, чтобы появился мальчик с пальчик, мама, которая никак не может родить, конечно же, престарелая, должна отрезать свой мизинец. И вот из него-то, завернутого в тряпочку вместе с хлебом, и появляется мальчик с пальчик. В другом варианте все той же русской сказки, ну, в таком самом известном и самом часто встречающемся, когда там его как бы рождает отец. Ну, точнее говоря, он его не рождает, а он появляется на месте кусочка хлеба, который папа посыпает солью и хочет съесть. На месте кусочка черного хлеба. И вот ведь удивительные штуки. Ну, так, для того, чтобы вы об этом знали. Мифология индуизма. Упанишады. Там очень все похоже, удивительно похоже на русскую сказку. Человек, цитирую я, ростом с большой палец, внутреннее я всегда находится в сердце всего рожденного. Всегда находится в сердце всего рожденного разумом. Управляя разумом в сердце, обнаруживается человек ростом с большой палец. Чтобы те, кто знают его, стали бессмертны. Во как, на минуточку. Или вот еще два фрагмента. Цитирую. Человек ростом с большой палец живет посреди, внутри существа. Он прошлого и будущего, господин. И вот еще. Человек ростом с большой палец, как пламя, свободное от дыма. Господин прошлого и будущего, все тот же сегодня и завтра он будет все тот же. Как будто про Майкла Джексона написана история. Но вот сообщение о русской сказке, которое оставила наша радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Сказка «Мальчик с пальчик» такая же загадочная, как, наверное, и все русские сказки, потому что несет в себе мудрость многих поколений. В моем понимании, мальчик с пальчик есть олицетворение внутреннего голоса человека. Его нельзя купить или продать, он есть в каждом, но только не все его слышат. Главному герою сказки не страшны проблемы и трудности, а довольствуется он самым минимальным, что у него есть. Что касается унижения, то оно практически везде его преследует. Но здесь это не что-то отрицательное, как привыкли к этому относиться. Похоже, что это путь, прохождение которого приносит награду. Да, он достаточно труден, зато ведет к вполне достойной цели того, кто этот внутренний голос слышит. Ведь многие цели, как миражи в пустыне. Кажется, что достигнув ее, все станет легко и просто. А на деле оказывается, что впереди такие же еще бесчисленное количество. И бежать за ними без оглядки только себе дороже. Они будут снова и снова мерещиться на горизонте, обещая обладателю уверенность, власть и спокойствие. А для мальчика с пальчика значимо только то, что есть здесь и сейчас. Он знает, как поступить, чем все это закончится. Поэтому тех, кто его слышит, он ведет верной дорогой. И старик с старухой, победив в себе страх и тьму в образе волка, обрели силу и стали хозяевами своей души. Спасибо. Наталья, город Москва. Вот ведь как интересно. Смотрите, ведь действительно, у этого мальчика с пальчик есть масса всяких разных примет и значений, на которые сразу не обращаешь внимания. Ну, например, он же маленький, он младший из братьев сказки Шарля Перро, а в русских сказках он вообще только что родился, вот только сию секунду. А он уже все знает, он уже ловкий и находчивый. Похоже, что речь действительно идет о каком-то начале в человеке, которое все знает. И которое, между прочим, может превратиться в того же великана. Как ни странно, в Упанишадах вот этот самый мальчик с пальчик превращается буквально в следующем за прочитанными фрагментами в великана. Вот этот фрагмент. Человек с тысячью головами, и тысячью глазами, и тысячью ногами, покрывающими землю со всех сторон, стоит за нею за шириной в 10 пальцев. Человек воистину является ими обоими, господином бессмертия, далеко превосходящего все остальное. Удивительная вещь. Но почему-то мальчик с пальчик и великан-людоед в Упанишадах неразрывны. Одно как-то незаметно превращается в другое. Точно так же, как мне кажется, в реальной притче жизни Майкла Джексона. Ну вот, давайте попробуем послушать. Try. Серебряные нити. Когда слушаешь Майкла Джексона, вот такого маленького Майкла Джексона, какого мы слушали сейчас, почему-то я все время вспоминаю. Ел, поглядел на солнце, как чихнет, открыл глаза. Это старик-отец имеется в виду. Перед ним стоит мальчик с пальчик в золотой шапочке и говорит: «Батюшка, ты отдохни, а я пойду пахать». «Какой же ты маленький?» «Ну да, очень просто. Влезу лошади в ухо и буду пахать». Какая-то магическая сила, управляющая миром, чудится в замечательных и ушедших от нас голосах. Всегда так. И сила эта почему-то каким-то образом не стареет, умудряется побеждать смерть. И в Упанишадах, возраст которых спорен и неизвестен, уходящих куда-то туда, к возникновению мира. И в наших сказках, и в сказках французских, и многих других. Впрочем, русская сказка и французская сказка подсказывают: мальчик с пальчик, маленькая, незаметная и, казалось бы, ненужная часть. Все дети у дровосека во французской сказке большие были, а этот маленький, ненужный. Тут есть направление. И это направление тоже очень важно понять. Ведь ценностью мы считаем, как правило, вещи абсолютно никому не нужные. То, на что мы не обращаем внимания, то, что в нашей жизни нам кажется мелким и незначащим, вдруг оказывается тем самым, через что мы можем обрести дорогу в бессмертие. И это только одна из бесконечного количества подсказок, которые таятся в этой сказке. Вот эта часть, кусочек хлебушка с солью, который едва было не проглотил старик, этот самый маленький, ненужный, лишний род в большой семье дровосекова французской сказки, действительно знает о нас все. Ровно потому, что эта часть наполнена желанием стать целым. Она, эта самая маленькая часть в человеке, как бы знает, чего желать. Чего желать про нас. Как спасти всех остальных детей от людоеда. Правда, там тоже все очень загадочно, потому что, если вы помните, во французской сказке мальчик снимает короны с голов дочерей людоеда, которых тоже 7, и число это, конечно, не случайно, и одевает эти короны на головы братьев. И в темноте людоед ощупью путает своих собственных дочерей с детьми человеческими, убивает их, и только когда расцвело, обнаруживает, что его обманули. С какой-то легкостью люди отдают детей, оставляют детей в чаще леса, а людоед точно так же с легкостью убивает своих дочерей и съедает их. Каким-то древним-древним мифом все время здесь, он все время здесь прячется. И, как мне кажется, сохраняет интерес к этой сказке. Интерес всегда связан с какой-то сохраняющейся загадкой, с чем-то притягательным и непонятным, и ужасным. Я вот помню свои ощущения детские вот сказки. Я жутко боялся этого дома, в который пришли дети из темного-темного леса, из ужасного леса. И там людоедов, ножи, убийства. Мне казалось, что это какое-то очень страшное и поэтому притягательное место. И, конечно же, сказка описывает древний обряд инициации, как очень многие сказки. Мальчиков оставляют в темном-темном лесу, и оставляли их в самых разных племенах, и в племенах Северной Америки доставляют до сих пор, для того, чтобы они смогли стать взрослыми. Они так взрослеют, пройдя через ужас собственной смерти. И вот если человек прошел через этот ужас смерти, собственно, самого главного людоеда, который готов любого из нас поглотить, вот тогда-то он и имеет право именоваться взрослым. Может быть, поэтому и остался жив Майкл Джексон для нас, во всяком случае, а может быть, и для него самого после своей собственной смерти. Конечно же, это часть, маленькая часть, таящаяся внутри человека, в психоанализе, именно благодаря тому, что эта часть желающая стала ассоциироваться с либидо. Только слово «либидо» заимствовано у Цицерона, и у него оно переводится как «вожделение», как желание жить, как энергия жизни, которая прячется в маленькой-маленькой части человеческой души. И вот эта маленькая-маленькая часть человеческой души должна выйти наружу, когда человек сталкивается с людоедом, со своей смертью. Есть очень много древних языческих мифов о богах, которые пожирают своих детей. И вот та самая моя учительница Катя, которую я иногда вспоминаю, тренинг, о которой вы как-то слышали, и книжку, о которой я никак не могу найти возможности издать, когда-то мне сказала, она сказала, что в действительности, когда Зевс или Юпитер начинает поглощать своих детей, он их спасает. Нужно пройти через ужас людоедского жилища, чтобы понять, что спасение только в этом. Только так можно стать взрослым. В чем же спасение? А в том, что Юпитер или Зевс, поглощая своих детей, не убивает их. Он делает их частью самого себя. Это какая-то ужасно древняя мысль, связанная со смертью и возрождением. Это древние-древние и жестокие ритуалы жертвы. Ведь когда настоящий людоед на земле съедал трупы своих врагов, врагов из другого племени, он это делал для того, чтобы присвоить их силу, то есть сделать их энергию вот этого самого маленького-маленького человечка, который живет где-то в сердце, частью себя самого. И жертвы, человеческие жертвы, и жертвы животных были почетны. По той простой причине, что жертва, по мысли древнего человека, должна была стать частью Бога. Когда мы умираем, считали древние, так считала моя учительница, перейдя порог этого мира, мы становимся великанами. Мы превращаемся в великанов-людоедов, существа из других измерений. И мы либо становимся частью их снов, лишь образом, символом в душе такого огромного великана. Либо сами превращаемся в великана, конечно, вовсе не в людоеда, если умеем пробудить спящего где-то в глубине души мальчика с пальчик, нашу энергию, нашу силу, наша либидо, если хотите. Во всяком случае, по Цицерону. Конечно же, в Древней Греции мальчик с пальчик был образом маленького Диониса, воистину фаллическим символом Диониса ребенка, который потом превратился в Приапа. Ну, впрочем, это отдельная история. Похоже, что сказка рассказывает о том, что нам нужно либо найти такого маленького, теряющегося в огромном нашем теле мальчика с пальчик, или людоед нас сожрет, проглотит, и мы останемся не очень осознающей себя его частью. А вот если мальчика с пальчик мы найдем и спасем, и сможем дать ему жизнь, вот тогда мы сами можем превратиться в великанов, перейдя смертный предел. Или нас ждет поглощение в страхе, когда умираем и теряем сознание, и остаемся съеденными, то есть частью великана. Очень интересно, что когда мы говорили о рыбалке, мы говорили почти о том же самом. Помните, мы говорили о том, что настоящий рыболов уважает свою добычу, она же жертва, которая превратится потом в его пищу и станет его частью. Если он уважает свою пищу, он станет частью себя. Вечный процесс круговорота душ. Мальчик с пальчик должен научиться уважать своего людоеда и познать его. Тогда он, возможно, будет жить вечно. Так древние видели тайну бессмертия. И это должен был понять оставленный, и это должны были понять оставленные в лесу дети для того, чтобы стать взрослыми. Наверное, это очень сложный разговор. Поэтому спасибо, что выслушали. Давайте в следующий понедельник вечером все-таки продолжим тему унижения. Уж больно просят об этом наши радиослушатели. Еще раз спасибо всем большущее. Спокойной ночи. Try hard to love me. you've seen my childhood. Searching for that wonder in my youth, like Ben.